Андрич, насаженный на перо. 10 мая 1995 года. В начале 90-х годов в Сараеве население было немногочисленным, и в кафе «Пиккола» в Башчаршии, исторический торгово-ремесленный квартал Сараева, могли втиснуться все желающие. Открылся дом писателей, а в клозетах ресторанов и кафе валялись не только блюющие пьяницы. На полу находили все больше героиновых шприцев. Готовились первые свободные выборы. Первые многопартийные выборы в Боснии и Герцеговине в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия состоялись 18-11-1990 года и 02-12-1990 года. И все говорили, не дай бог победят национальные партии, хотя думали и чувствовали обратное. Поэтому национальные партии и победили. Даже спустя долгое время после выборов, если бы кого-то из жителей Сараева спросили, за кого он голосовал, он бы ответил «за Марковича». Худший результат на этих выборах получили как раз реформаторы. Сидран был в списке реформаторов и проиграл какому-то мяснику. После провала на выборах он больше, чем когда-либо, боялся шекспировской дилеммы – писать или не писать дрину, то есть возвращать деньги или нет, из-за давления со стороны мусульман в Восточной Боснии. Летом после избирательной катастрофы мы с Сидраном и Здравко Греба сидели на террасе кафе «Шеталиште». Говорили о том, что делать, решения не нашли. Мы боялись войны, и Сидран в конце концов сказал: «Ну вас к черту, я пошел к Расиму». Он имел в виду либеральную партию, возникшую из молодежной организации. Союз демократической молодежи, Демократический альянс. Предчувствовал приближение войны и искал любое убежище. Верил, что в Боснии нечто под названием «либеральное» может быть спасительным. До начала чудовищных жизненных испытаний пострадали бронзовые бюсты любимых писателей. Первым среди них Бранко Чопич. Его мне было особенно жаль, поскольку «Ослиные годы» были первым прочитанным мной романом. Бранко трагически закончил свою жизнь, сбросившись в Белграде с моста через Саву. Второе убийство Бранко Чопича произошло в Басанско-Крупе. Представители ПДД, партия демократического действия, разбили его бюст и выбросили в мусорный контейнер. Тогда Сидран часами просиживал в доме писателей, и впервые я услышал, как рушится его представление. Нехорошо, когда сносят культурно-исторические памятники, но позволь спросить тебя, дорогой ты мой, почему в Боснии больше нет памятников мусульманским башнятским писателям? Я ничего ему не ответил. Это сделал его приятель Бранко Чучек, который тоже пил виски за счет веса Джорема. «Мусульманских памятников нет», — сказал Чучек, — «потому что закончились цемент и песок». Все ушло на строительство мечетей. В тот вечер мы говорили обо всем, но больше всего об оппозиции башнятской интеллигенции Дому писателей. К тому времени у нас уже случился инцидент на торжественном открытии. Я врезал поэту Махичу, который мешал церемонии открытия. Старейшина сараевской журналистики Сенат Авдич написал, что я сломал поэту два ребра. Тем вечером в ресторане у Веса Сидран сетовал, что несколькими месяцами ранее мы пригласили Райку Ного на открытие Дома писателей и заявил, что тот шовинист. Он произнес это в оправдание своего национализма. Говоря о Райке, он покраснел. Правда, когда я сказал ему, что Ногу били слишком много, он заплакал. Веса поставил перед ним новую бутылку виски, и история с бывшим другом была забыта. Он показал мне газету «Явност», издание Сербской демократической партии Боснии и Герцеговины 1990-1992 1998. С фотографиями черепов детей и взрослых, найденных в карстовом провале в Прибиловцах. Имеется в виду зверства и военные преступления, совершенные хорватскими усташами в независимом государстве Хорватия во время геноцида сербов в годы Второй мировой войны. 6 августа 1941 года усташи убили около 600 женщин и детей из деревни Прибиловцы, Герцеговина, бросив их в яму, карстовый провал Голубинка. Ты видишь, мой мир, что они творят. Выкапывают мертвых спустя 50 лет. Его расстраивало, что даже его друг Вешевич сотрудничает с такой газетой. Сидра на его страх подвергались давлению с двух сторон. В сущности, это была одна сторона, это только казалось, что их две. На него давил Союз писателей Боснии и Герцеговины из-за Дома писателей, который напоминал им французскую 7. По адресу улица Французска, дом 7, в Белграде находится Союз писателей Сербии. И газета мусульманской молодежи «Вокс». На первой полосе этой газеты появилось изображение Ива Андрича, насаженного на перо чернильной ручки. Чтобы напомнить нам, как Радисава из моста на Дрине посадили на кол за разрушение моста, это было предупреждение Сидруну, что его ждет та же участь, если он не перестанет есть свинину. Еще до выборов эта газета писала о том, что сербы будут в Мусульмании гражданами второго сорта. Остроумие этих молодых людей вызывало улыбку на лице президента Изетбеговича. Он даже сфотографировался с этим номером для рекламы. Эти молодые люди ханджарской ориентации передо мной в долгу на всю оставшуюся жизнь. Передо мной и моей семьей. Они параллельно преследовали и Сидрана, и меня, и в конце концов заставили его перейти на их сторону. Меня нет из-за врожденной слабости характера. На самом деле я никогда не верил, что они хотят гражданского общества и демократии, о которых все говорили. Я предоставил международному сообществу поверить им. Когда война началась в Хорватии, там уже крутились наблюдатели. Это те самые люди в белых костюмах, которые, где бы ни появились, не предотвращали войну, а наоборот, именно там она сильнее разгоралась.